она испытывала огромное желание позвонить ему, упросить вернуться, сказать, что согласна на все, все кроме аборта. Об этом уже не могло быть и речи. Нужно было думать, как организовать жизнь без мужа. Адриана не переставала удивляться силе своего чувства одиночества и брошенности. Будучи всего 2,5 года замужем, она не могла вспомнить, чем себя занимала до брака, словно никогда раньше не жила одна, словно до Стивена жизни не существовало вообще. В 16:00 она, наконец, уснула. А когда проснулась, было почти 11 утра. Сон стал теперь ее любимым занятием. Она могла бы спать целыми днями, если бы имела такую возможность. Врач говорил, что причина сонливости — ребенок. Ребенок. Мечты о нем казались нереальными. Маленькое существо, которое стоило ей брака. И все равно она его желала и считала, что приняла правильное решение. Адриана встала, приняла душ, сделала себе на завтрак яичницу, потом решила заняться стиркой и уборкой. Оглядывая пустую гостиную, она рассмеялась. Следить за домом стало теперь очень легко. Нечего было приводить в порядок, не с чего стирать пыль, не нужно стало расстраиваться по поводу пятен на диване, а также поливать цветы, их Стивен тоже увез. Оставалось только стелить постель и пылесосить пустые комнаты. В 2:30 она пошла позагорать у бассейна и увидела Билла, который был занят подготовкой к пикнику. Он совещался с 2 мужчинами, проживающими с ними по соседству, а 2 женщины устанавливали на длинном столе большую вазу с цветами. Судя по всему, мероприятие предстояло нешуточное, и Адриана почти сожалела, что не примет в нем участие. Ей нечего было делать и некуда идти. Зелда с другом отправилась в Мексику, Адриане же оставалось разве что пойти в кино. Она помахала Биллу рукой, устроилась на одном из шезлонгов и подставила тело солнцу, от удовольствия прикрыв глаза. Через некоторое время подошел Билл, усталый, но радостно возбужденный. «В следующем году напомните мне, чтобы я этого не затевал», — сказал он ей доверительно, словно старый знакомый. Впрочем, они действительно стали хорошими знакомыми, хотя бы потому, что регулярно натыкались друг на друга в одних и тех же местах, жили и работали рядом, и даже продукты покупали в одном и том же ночном супермаркете. «Я прошу кого-нибудь об этом каждый год, но все безуспешно». И, понизив голос, как бы по секрету добавил, «от этих людей можно спятить». Адриана, взглянув на Билла, улыбнулась. Он был забавен и при этом совершенно естествен. Видно было, что он очень переживает за сегодняшнее мероприятие и заботы эти ему в охотку. Ручаюсь, что вам это понравится. Да, конечно, Шерман, наверное, тоже с радостью вел солдат на Атланту, но ими было немного легче командовать, чем жильцами нашего комплекса. Билл наклонился поближе к Адриане, чтобы никто его не услышал. «Эти ребята говорят, что, может, лучше бы я купил омара, дескать, бифштексы, гамбургеры и хот-доги. Я готовил 3 последних года, и хочется чего-нибудь новенького». «Дамы считают, что надо как следует сервировать стол. Господи, вы, когда были ребенком, видели хоть раз пикник с крахмальными скатертями и подсвечниками? То есть кто вообще слышал о сервировке к хот-догам на 4 июля?» — спросил Билл с оскорбленным видом. Адриана рассмеялась, идея и ей показалась странной. «А когда подросли, вы ездили на пикники на 4 июля?» Адриана кивнула.